История четвертая. Шестой с половиной подвиг Геракла. Нас вызывают на допрос Заутберга. Сегодня, кажется, уже 110-е слушание его дела. И они, наконец, дошли до его преступлений на аэробике, оповестил Алекс, войдя на костылях в комнату, где скучали мы с профессором. Отвертеться не получится. Мы свидетели. Более того, единственные очевидцы люди — ну, не считая разумного кота. Судьи признали его право на официальную дачу показаний. И? Я вопросительно вскинула правую бровь. Нам не обязательно идти всем. Может пойти кто-нибудь один. Тот, кто способен внятно изложить ситуацию и кому мы готовы предоставить передачу наших голосов. Кто бы это мог быть? И мы с мужем посмотрели на кота. Он любит, когда его персона в центре внимания, и к нему обращены восторженные взоры. К тому же он единственный кот в мире, чьи свидетельские показания так же легитимны, как у правомочного человека. Поэтому эта поездка как раз для него. Вариантов нет. «Настал твой звездный час, дорогой друг», — сказала я. «Нет, я не могу. Я готовлю агента 014 к экзаменам для поступления в детский садик. Это мой самый одаренный ребенок. Моя надежда. Абиссинка — девочка. Я думаю, из нее могла бы выйти хорошая актриса, если бы я не был категорически против». А мандаринчик, к моему дикому удивлению, продолжил отмазываться кот. «Он странно себя ведет в последнее время. Вместо того, чтобы носиться по комнате, кусаться и драться, как нормальный растущий организм, часами читает книгу о мономолекулярной связи между атомами в диффузных соединениях. Так что, как видите, в отличие от вас, у меня проблем по горло. Неужели хоть раз вы не можете обойтись без меня? Алиночка, ехать должна ты. А речь я тебе напишу, чтобы ты не сболтнула какой-нибудь глупости». Как вы понимаете, все эти споры могли кончиться только потасовкой. А потасовка привела к тому, что на аэробику все же делегировали меня. Может, оно и неплохо. Разомнусь немножко, а то мы все засиделись на базе. Дело в том, что Алекс на прошлом задании растянул лодыжку, и я настояла, чтобы ему на всякий случай всю ногу закатали в гипс. Он согласился. Плохо ли 2 дня полежать перед телевизором? Но все равно ни на какие допросы ему ехать было нельзя. Про гнилые отмазки агента 013 вы знаете. Он у нас всегда выкрутится. Поэтому на следующее утро, скоренько позавтракав, я быстро собралась, поцеловала мужа на прощание, села на специально присланный космический корабль и отбыла к месту на межпланетную станцию X-123-12568, где проходило заседание суда по делу Заутберга. Злой гений скромно сидел на скамеечке перед залом заседаний. Он нисколько не изменился. Та же худоба, то же плоское, ничего не выражающее лицо — те же немигающие глаза буравят насквозь, как инфракрасные лучи ночного видения. Мы не виделись уйму времени. В нашу последнюю встречу он, помнится, был в скафандре, а сейчас красовался в полосатой робе и круглой шапочке. Руки его стягивали оптоволоконные наручники. Трое массивных охранников спокойно пили кофе из пластиковых стаканчиков в 2 шагах. «Вот мы и встретились, дважды свидетельница», — кисло кивнул он мне. «Почему дважды?» — не поняла я. «Потому что я как раз собираюсь бежать!» Его блеклые глазки на миг зажглись торжеством. «Не думай, что ты можешь мне помешать, глупая девчонка! Но когда будешь свидетельствовать о моем побеге, не забудь всех деталей! Адиос, бэби!» Негодяй резко вскочил и бросился на утек по коридору. «Эй, охрана! Преступник сбежал!» — закричала я, бросаясь вдогонку. Охрана, отшвырнув стаканчики с кофе, ринулась за нами, на ходу вытаскивая лучевые парализаторы. Коридор заканчивался тупиком, и Заутберку просто некуда было деться. Но в углу его ждал верный робот, маскирующийся под тихое помойное ведро. Он вытянул тонкую металлическую лапку, самоотверженно вручая хозяину переходник. «Здесь есть предатель!» — взвыла я. Охранники, запоздало компенсируя недопустимую халатность, оставить опасного рецидивиста одного, дружно целились в преступного ученого. Один крикнул: «Руки вверх! Брось это на пол! Девушка, а вы бы отошли куда в сторонку, а то вдруг...» Я, не слушая доброго совета, зачем-то кинулась на Заутберга и почти повалила его, но чуть-чуть не успела. В то же мгновение пространство закружилось, и... мы перенеслись и свалились с достаточно приличной высоты на что-то одновременно мягкое и в то же время твердое, чтобы минут 10 было больно вставать. Я открыла глаза навстречу теплым лучам солнца. А выглядит не так уж страшно, даже довольно приветливо. Мы оказались где-то посреди полуденного луга, свежего, как канадский газон или майская трава. «Где мы?» — спросила я, поднимаясь на ноги и оглядывая долину. Внизу текли две реки, синел лес, а на горизонте виднелось единственное строение, что-то архитектурно-храмовое с колоннами в античном стиле. «В Древней Греции», — наслаждаясь произведенным эффектом, злорадно произнес он. «А точнее, в Элиде, в царстве справедливейшего и верного слову царя Авгия, кстати, моего старого друга. Неплохие у меня связи, правда? В моей непростой профессии преступного гения очень важно иметь тайных друзей, у которых можно отсидеться». «Скотина! У меня муж дома в гипсе, а я здесь!» Чуть не заплакала я от отчаяния и злости, но надежда мгновенно вернулась. «Не радуйся раньше времени. У охранников наверняка есть датчики, которые отследят наше перемещение, и в самую ближайшую минуту сюда прилетит целый полк солдат, которые схватят тебя и снова засадят за решетку. Так что твоей свободе недолго длится. Ха-ха! Съел?» «Я всегда подозревал, что в оборотни берут непроходимых идиотов!» Негодяй сочувственно покачал головой. «Думаешь, у гения науки среди изобретений нет неотслеживаемого переходника? Для этого я всегда был достаточно предусмотрителен и умел думать на 10 ходов вперед. Меня найдут! О, несомненно! Вопрос лишь в каком виде или в чьем желудке. Здесь, знаешь ли, тоже много опасностей, всяких там лирнейских гидр, стимфалийских птиц, киренейских ланей. Кстати, последних я сделал по заказу местного царька в угоду его захватническим амбициям. Но не буду тратить время на хвастовство. Все злодеи обычно горят на этом. Прежде чем двигаться с места, мне нужно вызвать охрану. Привычка, знаете ли, к тому же не доверяю я всему живому с тех пор, как начал сам есть ложкой в ясельной группе». Он поднес переходник к губам и громко заговорил. «Вызывает папа! Срочно! Отряд боевых роботов К-16 ко мне! Пункт назначения задан и сейчас активируется на ваших пространственных ориентаторах. Жду!» Не в силах терпеть это и дальше, я поддалась слепой ярости, набросившись на него с кулаками. Я была готова его убить. Заутберг, как и многие ученые-крысы, полагавшиеся лишь на технику, абсолютно не умел драться. Мне удалось успешно расквасить ему нос, пнуть под коленку, выдрать клок волос, расцарапать щеку и, выхватив переходник, шандарахнуть ему ближайший торчащий камушек. К моему удовлетворению, прибор, ударившись, распался на несколько частей. «Что ты наделала, дура?» «Ничего. Вылечишься быстро. Вот если бы ты попался моему мужу или хотя бы агенту 013, тогда сразу в реанимацию, а то и в морг. «Ты сломала переходник, дебилка! Мы пропали!» «Что же ты не предусмотрел тогда на два хода вперед и не изобрел неломающийся переходник, умник?» Демонически хохоча выкрикнула я. «Ничего! Твои роботы нас вытащат! Если, конечно, гоблин из базы не обнаружит меня раньше! А насчет опасных птичек и косуль ты, разумеется, пошутил, правда?» Судя по тому, что на его обычно ничего не выражающем лице мелькнул испуг, я поняла, что дело плохо. Значит, не пошутил.